Глава 48. Чудо об архимандрите Матфее. Некий священник по имени Матфей служил в сане архимандрита в одном из московских монастырей. Пробыв там некоторое время, он заболел и был отправлен в монастырь святого, где по молитвам блаженных отцов Сергия и Никона получил исцеление. Однако, побежденный мыслью о почетном сане, как это со многими случается, он опять вернулся в Москву, в упомянутый выше монастырь, на архимандритию, потому что там он был окружен почетом и поклонением, и через некоторое время снова заболел. Его привезли в монастырь к преподобному Сергию, и, находясь у раки святого, он получил исцеление. Но и на этот раз он не воспринял наставление и опять возвратился на упомянутую архимандритию. И так было много раз. Спустя некоторое время он снова разболелся и, находясь в забытии, увидел, что пришел он в обитель преподобных. И встретил его блаженный отец Никон, держа жезл и обличая его. Сказал: «Зачем ты лицемеришь? Приходишь к нам, разболевшись, а, получив исцеление, опять уходишь. Отныне оставайся там, где тебе нравится жить, а к нам больше не приходи». Очнулся упомянутый архимандрит от видения и, объятый страхом, понял, что согрешал, уходя из монастыря преподобных отцов, и тотчас отправился в монастырь, дав обет не возвращаться обратно, поведал всей братии о милостивом поучении блаженного Никона и, поболев немного, в вере и благом покаянии приставился и погребен был отцами. Есть еще множество других чудес блаженного, которые мы обошли, потому что их было очень много как при жизни, так и по смерти преподобного. И лишь небольшую часть их мы описали для ревностных последователей. Я же, слушая рассказ об этих поездках архимандрита, думал о том, как бы и мне закончить жизнь таким же образом, и там же, где и он».